салат из квашеной капусты с яблоками, морковью и свеклой. Капуста квашеная 200 грамм, морковь 80 грамм, свекла 80 грамм, яблоки 100 грамм, растительное масло 30 грамм. Квашеную капусту отожмите или промойте, если кислая. Измельчите, добавьте нарезанные ломтиками яблоки, морковь, свеклу. Заправьте растительным маслом и выложите в подготовленную посуду. Объем одной порции 150 грамм.